Глава 9. Жизнь стала такой же насыщенной, как и раньше, когда я была женой Арвана. Или почти такой же. Но тому, что Ихран пока не слишком сильно распускал руки, я даже радовалась. Каждые 4 дня я посещала межмировой архив, читала книги, общалась с Хержем. В подобранных драконом книгах нашлось описание признаков несовместимости магии мужа и жены. Поскольку за всю историю богов таких случаев было всего 2, информации на эту тему оказалось не так много, как хотелось бы. В обоих случаях мужчины вступали в брак, когда магия уже подводила их к грани сумасшествия. Богини, наоборот, до брака держались хорошо, а вот в браке магия мужа не стабилизировалась. Никакого облегчения, все то же давление магии, которое с каждым днем становилось только сильнее. У богинь тоже начинались всплески бесконтрольной магии, перепады настроения, свойственные божественному безумию. И это продолжалось, пока брак не расторгали. После расторжения, как ни странно, магия немного успокаивалась, совсем чуть-чуть, как будто давала небольшую передышку, чтобы бог успел предпринять еще что-нибудь. Они и предприняли. В книгах этого не было, а вот в архивных документах нашлась информация. Боги взяли себе смертных жен, и это им помогло. Ну а богини быстро вышли замуж за других богов, с которыми их магия стабилизировалась. Еще одна важная деталь. В обеих парах боги пытались совместить не слишком совместимое. Пусть, как правило, и такие стихии в итоге успокаивались, уравновешивали друг друга. Просто это влияло на потомство. Стихия богини детям не передавалась. Но все же это не пара, к примеру, огонь-огонь или молнии-вода, которые совмещаются и по наследству могут передаваться в равной степени. В первом случае бог обладал огнем, богиня – водой. Во втором случае бог обладал молниями, богиня – землей. Я призадумалась, выискивая у себя признаки нестабильной магии. С одной стороны, сходить с ума совсем не хочется, а с другой, если не до конца, совсем чуть-чуть, то это станет неплохим поводом расторгнуть брак. Вот интересно, недавнее раздражение всегда спокойного и самоуверенного Эхрана можно засчитать как признак подкрадывающегося безумия? Надо будет понаблюдать и за собой, и за Эхраном. В свободное от посещения архива дни 3, а то и 4 раза в неделю я проводила за изысканиями в созданном Арваном подразделении. Как выяснилось, в качестве исследовательской базы они выбрали один из особняков, принадлежащих Арвану. Постоянно в особняке проживали только слуги, готовили еду, поддерживали порядок. Только к документам боги никого не допускали. Так что на столах, как правило, обитал беспорядок. Ну а в остальные дни я осваивала магию и рыскала в библиотеке Эхрана. Ужинать он предпочитал в компании со мной. К тому же устраивал экскурсии по разным мирам из своих обширных владений. Я старалась не хамить и вела себя крайне сдержанно. Не грубила, почти не раздражалась, но и расслабиться я не могла. Какое там расслабиться, если Эхран постоянно бросал в мою сторону задумчивые взгляды и явно чего-то ждал. Пылкой любви, наверное. «Не хочешь искупаться?» Мы ужинали на вершине скалы в огненном мире. Столик располагался на самом краю. Под нами из расщелины в нескольких метрах бил водопад лавы. Раскаленная жидкость мощным потоком стекала по скале и собиралась в огромное огненное озеро. Со всех сторон озеро окаймляли острые скалы, но противоположный берег терялся в сероватом мареве то ли из пепла, то ли из пара от встречи лавы с менее горячим воздухом. Я не чувствовала жара. Температура, которая наверняка превышала допустимую для человека норму, теперь казалась вполне комфортной. Черный камень под ногами был отшлифован до идеально ровной поверхности и поблескивал, напоминая обсидиан. А может, это он и есть? Помнится, обсидиан — разновидность вулканического стекла. Он образуется от быстрого охлаждения лавы. А этот мир весь наполнен лавой или застывшими во времени величественными черными скалами. Не очень широкая дорожка, всего 2 метра, вела к дому, который пристроился на горном хребте. Из него периодически выходили слуги, похожие на помесь человека со змеей. Их руки и ноги, и даже лица покрывала чешуя. Люди, очевидно, не могли бы здесь выжить. «Ну нет, после еды что-то не хочется», — откликнулась я, периодически поглядывая вниз. «Красиво, конечно, но я просто не могу расслабиться в обществе охраны и позволить себе забыться в единении со стихией». «Мне казалось, тебе нравится купаться в лаве». «Но после еды не хочется». Я невинно хлопнула ресницами и сыто растеклась по стулу. То ли Ихрану и самому нравились такие места, то ли он старался специально для меня. Но, как правило, для ужина выбирал нечто особенное. Мир, где пляшут необузданные стихии, водопады, водовороты воды, реки лавы с полыхающими огнем горными породами. Я стойко держалась. Мне все это нравилось, не могу не признать. Стихии завораживали необузданной силой и абсолютной свободой. Но в обществе Ихрана я оставалась настороже, не позволяя себе поддаться чувствам. Однако на следующий день он превзошел сам себя. Я подозревала, что Ихран нащупывает дорожку к моим чувствам и учится на собственных ошибках. После моего заявления о нежелании купаться на сытый желудок, он поступил несколько иначе. Сначала ужин, причем в Иордане, затем прогулка по территории усадьбы. И уже через пару часов, когда я собиралась заявить, что пойду спать, потому что устала после целого дня в библиотеке, Ихран меня остановил. «Погоди, хочу тебе кое-что показать». Сон сразу сбежал от меня, как только я увидела это. Мы очутились посреди равнины, усеянной зеркальными глазками озер. Они были небольшие, но повсюду, куда ни глянь, много-много озер. А с затянутого серовато-фиолетовыми тучами неба то и дело срывались молнии. Малиновые, сиреневые молнии расчерчивали небо в такие же цвета, а затем били прямо в воду, с треском поднимая фонтанчики и разбрызгивая капли воды во все стороны. При встрече с молниями озера тоже приобретали сиреневатые оттенки, в брызгах воды отсвечивали яркие, сочные отблески. В первый миг я вздрогнула от неожиданности, затем расправила плечи и поддалась вперед, с восторгом созерцая мощь танцующих стихий. Молнии и вода — невероятное сочетание. «Ты можешь касаться молний, можешь ловить их. Делай все, что пожелаешь. Полагаю, даже тебе иногда стоит расслабиться», — усмехнулся Ихран. Я не хотела расслабляться, не хотела поддаваться восхитительной, завораживающей энергии этого места. Слишком хорошо представляла, как могут сближать общие впечатления. О да, Ихран старался и совершенствовался, внимательно отслеживая малейшие реакции с моей стороны. «Очень красиво, но мне очень хочется домой. Я устала». Ихран взял меня за руку и развернул к себе, заставляя посмотреть в глаза. «Ты врешь», — заключил он. «Сколько еще ты будешь врать и притворяться?» Я ответила спокойным взглядом. Сам того не желая, Ихран окончательно загасил вспышку внутри меня. Я ведь почти поддалась очарованию стихий. Но теперь, встречая мрачный взгляд Ихрана, я окончательно справилась с эмоциями. Шагнуть навстречу молниям больше не хотелось. Пусть они вспыхивали, озаряя округу всеми оттенками сиреневого и розового. Пусть фонтаны воды доносили запах свежести и свободы. Но я смотрела в глаза Ихрана и больше не испытывала желания присоединиться к стихиям. «А я и не говорила, что будет легко. Не ты ли заверял, что тебе даже не нужно, чтобы я давала шанс? Ты ведь и без этого планировал победить». Еще несколько секунд Ихран всматривался в мое лицо, затем усмехнулся. «Ладно, раз ты устала, будем возвращаться. Но знай, в любой момент, когда пожелаешь, ты сможешь наведаться в это место, во все места и миры, какие я тебе показал». Я тихонько обрадовалась, но он не стал спорить. Выяснять отношения в очередной раз совсем не хотелось. Но подозреваю, что терпения у Эхрана хватит ненадолго. Утром, едва проснувшись, я изумленно посмотрела на Майлу и не могла понять, чего он от меня хочет. «Букет цветов с открыткой от имени дарителя», — повторила Фира. «Ждет вас в гостиной, но могу принести в спальню». «Эхран видел?» — наконец, начиная соображать, уточнила я. «Нет, Эхран покинул усадьбу за 2 часа до того, как доставили букет». «Кто доставил?» «Курьер». «Принеси в гостиную рядом с моей спальней». Я выбралась из постели и поспешила в ванную. После водных процедур, облачившись в домашнее платье и наскоро подсушив волосы, я прошла в гостиную. Оценила шикарнейший букет, занявший половину стола. Я бы даже сказала, что это целый куст, не просто букет. Настолько он был огромен. Но красивые фиолетовые цветочки, много-много цветочков в зелени и обрамление крошечных пушистых белых горошин, напоминающих хлопок, смотрелись весьма привлекательно. Я подошла, выуживая из оберточной бумаги аккуратную открытку. Вчиталась, изумленно распахнув глаза. Я думала, что это Арван, или Эхран уж в крайнем случае сделал сюрприз. Но нет! «Очарован вашей невероятной историей, Ардалена. Примите в знак моего восхищения этот скромный букет. Быть может, вы найдете немного времени, чтобы увидеться со мной. В надежде на примирение и увлекательное знакомство, Рагван де Тариот». Я проморгалась и еще раз прочитала записку. Текст не изменился. «Открытка и букет от Рагвана?» «Поразительно. Что брату Арвана могло от меня понадобиться? Уж не решил ли он за мной приударить? Ну так, просто потому, что гоняется за женщинами Арвана. Так ведь я бывшая жена, а теперь замужем за Эхраном». «Желаете отправить ответ?» — уточнила Майла. За время нашего общения она стала не в пример разговорчивей, чем поначалу в усадьбе Арвана. Теперь Фира не всегда дожидалась верных вопросов, иногда проявляла инициативу, а в ее глазах я ловила все больше любопытства. Похоже, Фире нравилось со мной общаться, как и мне с ней. «А ты можешь это сделать?» «Да, конечно. Я освоилась достаточно в усадьбе. Найду курьера, если пожелаете». Я задумалась. «Что ответить Рагвану? И стоит ли вообще?» Если поразмыслить, он не сумел воздействовать на меня, когда я только превращалась в богиню. Да, он старше меня, сильнее, но вряд ли сможет незаметно подселить в мою голову какую-нибудь мысль. Интересно, а это не может быть интригой Эгрона? Может, таким образом, при помощи способности Рагвана, он решил вытащить из моей головы тайну Эхрана? Рагван — бог лжи, а не истины. Ладно, рискну. Пока не пообщаюсь, не узнаю, что ему нужно. Я взяла лист бумаги и написала ответ. «Сегодня в обед я свободна. Буду рада принять вас в нашей с Эхраном усадьбе. Встречаться с Рагваном на его территории я точно не рискну. А если он откажется принять приглашение, так тому и быть, значит, встреча не состоится». Я свернула лист и передала Майле. «Пусть доставит Рагвану». «Да, госпожа». Слегка склонив голову в намеке на легкий поклон, Фира проникла сквозь стену. Любопытно, что в ее руках бумага тоже без помех просочилась. Надеюсь, потом соберется в нужном виде, с тем текстом, который я написала. Я задумчиво перевела взгляд на цветы. «Пусть остаются здесь. Они красивые». Эхран, конечно, временами посещает мою гостиную, в отличие от спальни. Но я не собираюсь прятать подарок Рагвана, как нечто постыдное. Может, если Хран будет часто нервничать, то психика у него расшатается, и магия начнет сбоить? Я не стала тратить время на попытки разгадать, что понадобилось брату Арвана. Вместо этого отправилась в космос медитировать. Странно, почему-то я ни разу не встречала в космосе других богов. Неужели никого из них сюда не тянет так, как меня? Понимаю, космос огромен. Возможно, если все боги разом отправятся медитировать, при этом каждому найдется место таким образом, что никто другого не увидит. Но Эардан — мир всех богов. Это место, центр вселенной, влечет сильнее прочих уголков. Уж вокруг Эардана должны иногда появляться боги. Или никому это не нужно? Когда я вернулась в усадьбу, Фира встретила меня с устным ответом. «Артрагван будет!» В первое мгновение я даже занервничала. «У меня будет гость!» И не просто гость, а Рагван, лживый брат Арвана. Майла терпеливо дожидалась указаний, пока я металась из стороны в сторону. И что теперь делать? Как его встречать? А что на это скажет Эхран? Имею ли я право приводить в дом другого бога? Стоп! Я же только на обед позвала этого другого, а не пожить. Тем более не к себе в спальню. Ничего Эхран не скажет. А если скажет, то состоится еще один разговор о свободе. Не хочется, конечно, ходить по грани. Кто знает, в какой момент его чаша терпения переполнится. И он решит попросту меня запереть, раз уж я такая несговорчива. И все никак не проникнусь к нему теплыми чувствами. Но будем надеяться, что даже если Эхран разозлится, мне удастся выкрутиться. Психику нужно расшатывать постепенно, шаг за шагом, и бурные вспышки здесь ни к чему. Я приказала накрыть одну из гостиных к обеду. Майла отправилась передавать распоряжение на кухню. Ну а я оставшееся время провела в библиотеке. Стоит заметить, архивных документов, до которых дотянулись мои руки, осталось не так много. Скоро пересмотрю все. Но, увы, о земле не нашла ни слова. Боюсь, такой информации в открытом доступе все же не будет. Не для того ли де Фарваль уничтожали все следы в межмировом архиве, чтобы теперь преспокойно держать эти данные у всех на виду? И что я буду делать, когда просмотрю доступные документы до конца? Я не знаю. Возможно, стоит разузнать о закрытой части, в которую мы с Риянрой пробирались якобы тайно. На тот момент это была декорация, но существует ли она на самом деле? В другом месте и с другим содержимым. Еще, пожалуй, стоит узнать, нет ли общего хранилища данных для всех де Фарваль. А то ведь придется каким-то образом сунуть нос и в чужие библиотеки. Вряд ли мне повезло настолько, что владельцем земли окажется Эхран. Ну, то есть как повезло? В том смысле, что если Эхран владелец, у него и данные есть. А вот если не он, будет сложнее. Перебирать всех или начать с самого вероятного, самого древнего бога семьи Бардиара. Как ни крути, все остальные де Фарваль слишком молоды для владения землей. Или землей владел кто-то старший, а потом передал в наследство кому-то младше Бардиара. Ужас! Даже не представляю, с какой стороны подступиться к этой задаче. Если бы я могла воспользоваться своей возможностью проникать сквозь любую защитную магию. Магию-то я наверняка преодолею легко, не всколыхнув при этом ни крошечной ниточки. Но какой толк незаметно преодолевать защиту, если в тот же миг о моем присутствии узнает Бог про меня просто потому, что почует как богиню? Эх, несправедливо. Я лишилась прежних преимуществ, потому что стала богиней. Но при этом совет меня богиня не признает и положенных привилегий вроде права выбора и развода не дает. А впрочем, кое-кто преимуществ не лишился. «Все готово», — сообщила Майла. «Закуски на столе, остальное подадут, когда прикажете». К тому моменту я уже переоделась в платье, более подходящее для встречи гостя. Домашнее для этого было слишком простым. Но старательно наряжаться я тоже не стала, чтобы Рагван не подумал, будто я собираюсь произвести на него впечатление. «Скажи, Майла, ты вот так легко просачиваешься сквозь стены. Ты ведь можешь в любой уголок усадьбы заглянуть?» «Да, госпожа, заглянуть могу». «Не видела ли ты, скажем, второй библиотеки, поменьше да потемнее, или чуланчика какого, с документами?» «Нет, госпожа», — Майла качнула головой. «Я видела только защитную магию на нескольких комнатах, но преодолеть защиту я не смогу». «Почему? В чем сложность?» «Это защита Бога, а я всего лишь создание. Божественную магию мне не преодолеть». «А другие измерения ты видишь?» «Нет». «Учитывая, что я преодолевала защиту только за счет других измерений, увы, тайно пробраться куда-то вряд ли получится». «Хотя, почему нет?» «Насколько Бог чувствителен? Вот, скажем, Эхран. Татуировка о моем местоположении ему не сигнализирует, это я выяснила точно. У нас божественный брак, то есть магически, все же брак равных. Никакой слежки в брачные знаки не вложено. Если Эхран в усадьбе, то он чувствует, что в усадьбе я или где-то в другом месте. Если я в мире Эхрана, то он чувствует, в каком его мире я очутилась. Но если перемещаться в пределах усадьбы, он ведь не ощутит, в гостиной ли я, в спальне ли или в тайнике». От этих мыслей даже дыхание сбилось, и сердце застучало быстрее. Но тут Фира сообщила. «Арт Рагван явился на остров Дефарваль». «Ах, да! Он не может сразу переместиться в усадьбу. Мне придется его встретить и проводить». На всякий случай, мысленно приготовившись к любым неожиданностям, я переместилась на площадку для встречи гостей. «Арда Алена, прекрасно выглядите». Я не стала начинать разговор с вопроса, с чего вдруг он решил признать меня богиней, когда большинство не признает. Светлая кожа, красные глаза, оранжевые пряди в прямых черных волосах. Рагван ничуть не изменился с нашей последней встречи. Все так же навевает жуть, вызывая ассоциации не с богом, а с каким-нибудь вампиром. Неудачную расцветку выбрал, на мой взгляд. «Благодарю, Арт Рагван», — я кивнула. «Мы можем переместиться в нашу с Эхраном усадьбу, если вы готовы вместе отобедать». «С удовольствием». Бог не сводил с меня внимательного, заинтересованного взгляда. Вот такого интереса раньше точно не было. Я не стала провожать его за руку. Решила, что не заблудится. Он и не заблудился. Возник в нескольких метрах от меня посреди прихожей. Еще одно правило вежливости — перемещаться не в гостиную или любую другую комнату, а именно в прихожую, откуда можно пешком дойти до места назначения. «Следуйте за мной». Я повернулась спиной, но только зная, что Майло поблизости, наблюдает. Если Бог попытается мне навредить, Фира предупредит. А то ведь нелепо буду выглядеть, если я начну передвигаться боком, чтобы постоянно держать Рагвана под прицелом взгляда. Я не доставлю ему такого удовольствия. Но Рагван ничего не предпринял. Просто прошел в комнату, сел за стол и потянулся к закускам. «А вы неплохо здесь устроились», — заметил Бог. «Вы полагали, я встречу вас с Эрхелом на шее?» Не удержалась. Все-таки общество Рагвана заставляет меня нервничать в ожидании подвоха. «Это было бы кощунством так поступить с юной богиней, обладающей магией созидания. Между прочим, Эхран, пусть он и Дефарваль, мог бы в будущем всерьез ответить за подобное обращение с вами». «Так, спокойно. Нельзя забывать, что я разговариваю с Богом лжи, а значит, не стоит воспринимать на веру ни одно его слово. Я ведь понятия не имею, какие у него мотивы». «В дальнейшем?» — я приподняла бровь, надеясь на пояснение. «Тогда, когда упрямцы из Совета признают вас богиней», — Рагван усмехнулся. «Когда поймут, что вы — настоящая богиня Созидания». «А с чего вы взяли, что я настоящая? Вдруг поддельная?» «Ну что вы, я верю своим чувствам, верю глазам. И сейчас я вижу перед собой богиню созидания. Вы сияете. С каждым разом это становится все более заметно». «С каждым разом?» «Я видел вас на балу», — охотно пояснил Рагван. «На редкость разговорчивый тип. Подозрительно. Во время предыдущих встреч у него со словоизлиянием наблюдались проблемы. Благодарю, Рагван, за то, что просветили. Но я теряюсь в догадках. Чем обязана такому вниманию с вашей стороны?» «Вы были женой моего брата». «Так ведь была? А теперь нет?» «Я вовремя прикусила язык, чтобы не ляпнуть. Женщины храна вы тоже уводите?» «Объясню подробнее», — хмыкнул бог. «Вы были простым человеком. Затем стали женой Арвана. Не превратились в монстры, наоборот. Приняли его магию. И, наконец, сами стали богиней. Всего этого достаточно, чтобы пробудить мой интерес к вам». «Что вам нужно, Рагван?» — не выдержала я. Он пронзил меня оценивающим взглядом, усмехнулся. «Узнать вас поближе. Я понимаю, почему вы так насторожены». «Я внимательна со всеми, кто пытается забраться ко мне в голову». «Ах, вот как! Странно!» Мне показалось, или Рагван удивился. «Не думал, что вы заметили. Арван рассказал». «Арван пояснил, что именно вы пытались со мной сделать». «Арван не мог этого пояснить, потому что не знал. Как я уже говорил, вы весьма любопытная личность. Вы удивили меня еще в академии, когда они стали монстром, подобно всем остальным женам. Я хотел понять, чем же вы так необычны? Кто вы такая?» «Вот и прощупывал». «Значит, вы не собирались подселять мне в голову подозрительные мысли? Только проверяли?» — скептически уточнила я. «Не верю. Но интересно, что он дальше скажет». «Что вы, не собирался. Богом лжи быть очень непросто, знаете ли», — произнес Рагван задумчиво. «Не поведайте». «Почему же?» — он невесело усмехнулся. «Все кругом считают, что мое слово — ложь. А это не так?» «Нет, не так. Конечно, направленность моей магии подталкивает меня лгать. Иногда влияет сильнее обычного. Но по большей части я контролирую себя и отдаю отчет своим действиям и словам. Я не лгу постоянно. Но зная, что могу солгать, со мной крайне неохотно общаются». «Вы простите мне мой нескромный вопрос?» «Спрашивайте». В его глазах блеснул интерес. «Не хочу показаться невежливой, но в первое и последующее наше знакомство вы не были столь красноречивы. Я пытаюсь понять, этому есть объяснение?» «А вы очень наблюдательны». Взгляд Рагвана потемнел, бог перестал улыбаться. «Так бывает, когда я борюсь с направленностью своей магии». «То есть магия понуждала вас плести лживое кружево слов, а вы противились и поэтому молчали?» «Да, вы понимаете меня верно». Рагван смотрел на меня мрачно и даже как-то хищно. Но не собирается же он убить меня за то, что сам рассказал. К тому же я по-прежнему не уверена, что это не очередная его ложь. «Благодарю за пояснение». Я примирительно кивнула. «Что ж, моя история вас заинтересовала. Но какова ваша цель?» «Общение». Он неожиданно широко улыбнулся. «Я всего лишь хочу с вами пообщаться». «Вы только что сказали, что в любой момент можете солгать, причем против своей же воли. Вы признали, что другие боги не хотят с вами общаться. В таком случае, почему мне стоит с вами общаться?» Я почти провоцировала его на откровенность, но Рагван оставался спокоен. Его не разозлили и не вывели из себя мои слова. «Вы собираетесь ставить условия? Чего же вы хотите, Алена?» «О, нет, я не собираюсь продавать свое общество. Мне от вас ничего не нужно. Всего лишь пытаюсь понять, насколько это опасно для меня». В последнем признании я была абсолютно честна, и Рагван это почувствовал. Он смерил меня внимательным взглядом. «Вы ошибаетесь. Вам нужно. Еще как нужно. Раз уж моего желания с вами общаться недостаточно, общайтесь со мной, потому что вы сами того хотите». «А я хочу?» Я всерьез удивилась. «Захотите». Он усмехнулся. «Не дело это сидеть в затворничестве. Вы ведь стали богиней и прекрасно понимаете, что отныне вы часть божественного общества, пусть даже оно вас и не признает. Но я признаю и готов оказать вам поддержку. В конце концов, пока у вас не так велик выбор, с кем из богов общаться, помимо мужа, вы вполне можете принять мое предложение. Начнете осваиваться, укреплять свое положение в обществе. Общение со мной не такой уж плохой вариант, поверьте. Вы же богиня. Вы не должны сидеть в заперти и разговаривать только со своим мужем». «Не только». «Знаю, но двух богов маловато будет, чтобы влиться в общество». «Вы полагаете, я хочу влиться в общество?» «Если вы сами этого еще не поняли, значит, не созрели, и мое предложение прозвучало слишком рано». Рагван поднялся. «Но у вас есть время подумать. Дайте знать, если пожелаете пообщаться со мной». «Не проводите?» «Конечно». Мы вместе перенеслись в гостевой холл де Фарваль. «Какого рода будет это общение?» — спросила я, прежде чем Рагван покинул остров. «Пожалуй...» — он задумчиво улыбнулся. «Как вам вариант дружественных отношений с легким романтическим флёром?» «Это как?» — растерялась я. «Увидите», — заявил Рагван и перенесся прочь. Я вернулась в усадьбу в растрепанных чувствах. С одной стороны, Рагван — бог лжи, и с родным братом он поступил отвратительно. Однако он прав. Я и сама подумывала, пора что-то предпринять. Если совет не хочет признавать меня богиней, стоит подойти с другой стороны, попытаться влиться в общество. Не дружить, конечно, но дать для начала понять богам, что я теперь тоже не просто смертная и не безделушка под ногами, которая в нужный момент откачивает магию одного из них. И все же, общаться с Рагваном с такой вот эгоистической целью, причем бог сам предложил. Странный он, непонятный. Может быть, стоит переговорить с Эгроном, прежде чем принять предложение. Да и боль Арвану причинять тоже не хочется, несмотря на то, что я ему ничего не должна. Вечером Эхран зашел ко мне в гостиную. Он замер на пороге, изумленно глядя на цветы. Затем широким шагом пересек комнату, обошел букет со всех сторон. Но, увы, открытки здесь уже не было. Я убрала ее в шкафчик туалетного столика в спальне. «Что это?» — спросил он недовольно. «Цветы». «Я вижу. Арван обнаглел». «Это не Арван». «Не Арван?» «Этот шикарный букет мне подарил не Арван». «А кто же тогда?» Эхран с подозрением прищурился. «Рагван де Тариот. Он, конечно, бог лжи, но я почему-то поверила, когда он сказал, что имею право общаться с другими богами, несмотря на то, что я замужем». «Общаться имеешь право. Ты богиня», — согласился Эхран. Наверное, шипящие нотки в его голосе мне почудились. «Но принимать цветы?» «Цветы ни в чем не виновны. Я не хотела их выбрасывать в мусорное ведро». «Это подозрительно похоже на попытку за тобой приударить», — прошипел Эхран, И вот теперь я точно услышала шипение. «Мерзавец!» А сейчас он зарычал. «Кто?» «Рагван! Мало ему было уводить баб у брата. Теперь за тебя принялся?» «Ну так я была женой его брата». Глаза их рано полыхнули, да не только огнем. В них еще и молнии мелькнули, и, кажется, порыв ветра. Сорвавшись с места, Эхран выскочил из гостиной и дверью хлопнул так, что весь дом содрогнулся. Я недоуменно постояла на месте, дивясь, как его приложило известием. Всего лишь скромный букет цветов. А ведь наверняка еще слуги доложат, что сегодня у нас был гость. Я пожала плечами и вернулась читать в кресло. Как ни странно, Эхран вернулся через 15 минут. «Дорогая супруга, отужинаете со мной?» — спросил он вежливо и невозмутимо. Я присмотрелась к Богу. «Притворяется? Да кто его поймет?» «С удовольствием. Как раз я успела проголодаться», — согласилась я, откладывая книгу. Больше о Рагване Эхран почему-то не заговаривал, вел себя на удивление сдержанно и исключительно вежливо. «Ну, то есть, как на удивление?» Он же обычно так себя и вел. Это в последнее время начал временами раздражаться, благодаря моим стараниям. «Как твое посещение Межмирового архива? Тебе там нравится?» «Да, очень увлекательно». «Что изучаешь?» «Разное», — я повела плечами. «Юриспруденцию, магию. Ничего нового. Темы, которыми я заинтересовалась с самого начала, так обширны, что их изучение займет немало времени». «Ты завтра свободна?» «Завтра у меня встреча с комиссией. А ты чем занимаешься?» «Управлением своими мирами. В некоторых проходят важные процессы, за которыми нужно присматривать». «О, это какие же?» Искренне заинтересовалась я. «В одном из миров, например, открыли первый магический университет. До сих пор там использовали магию стихийно. Думали, что обращаются к природе, и она оказывает им помощь. На самом деле эти люди обращались к собственной магии, но не понимали, что делают. Теперь магия переходит на новый уровень и обрастает научными исследованиями. Но есть несогласные, те, кто хочет помешать установлению научного подхода». «А что ты хочешь для своего мира?» «Я считаю, что научный подход пригодится. Поможет им выйти на новый уровень». «Планируешь вмешаться?» «Пока нет. Возможно, основатели Академии справятся сами». Эхран еще много чего рассказывал о своих мирах. Я с любопытством слушала и расспрашивала, узнавая подробности. Это оказалось очень интересно. Каждый мир — целая история, о которой можно было бы написать не один десяток фэнтезийных книг.